Интерес к иудаизму со стороны инородцев и иноверцев был обусловлен несколькими причинами. Во-первых, модой и простым любопытством. Во-вторых, тем, что иудаизм представлял более гуманную религию по сравнению с некоторыми жестокими формами язычества того времени, хотя с точки зрения гуманности греческая философия была в те времена более конкурентоспособным мировоззрением, чем иудаизм. В-третьих, и это самое главное, принятие иудаизма давало в некоторых случаях неоспоримые преимущества материального порядка. Новообращенный оказывался членом местной еврейской общины, а это открывало для него дополнительные коммерческие возможности, а именно вхождение в торгово-финансовую сеть Иерусалимского храма. Правда, прозелиту приходилось платить членские взносы в виде храмовой подати или иных добровольных взносов в общую кассу иудейской общины. Но эти затраты вполне окупались. На последнюю причину обращает внимание Каутский. Уже материальные интересы должны были доставить иудейству некоторых прозелитов из среды язычников. Участие в такой широко разветвленной кампании для многих должно было быть очень соблазнительно. Куда ни являлся иудей, он мог рассчитывать на энергичную помощь и поддержку со стороны своих единоверцев. В некоторых еврейских общинах в пределах Римской империи количество этнических евреев, выходцев из Палестины, было меньше, чем число обращенных в иудейство местных жителей. Например, так обстояло дело в Антиохии. Ссылаясь на пример Антиохии, Карл Каутский отмечает, уже один этот факт показывает, как нелепо стремление объяснить признаки иудейства расовыми особенностями. Иудеи пытались заниматься прозелитизмом даже в столице Римской империи. Это и понятно. Им надо было создавать свою агентуру среди римской аристократии и в окружении императора. Поначалу у них это не очень получалось. Так, в 139 году до нашей эры иудеи были изгнаны из Рима за то, что обращали в свою веру италиков. Позднее в сети иудеев попадали даже родственники императоров. Так прозелитами были жена императора Нерона Попея, двоюродный брат и двоюродная сестра императора Домициана. Каутский приводит пример, когда в иудаизм был обращен даже царь. Даже цари обращались в иудейство. Изат, царь Адибены в Ассирии, под влиянием нескольких иудейских прозелиток принял иудейство. Мать его Елена также последовала его примеру. Братья его также приняли иудейство. Все это случилось в эпоху Тиберия и Клавдия. Многие из таких последователей иудаизма интересовались лишь религиозным учением, а обрядовую сторону не соблюдали, законов повседневной жизни не придерживались. Впрочем, от них этого и не требовалось. Главное, чтобы эти люди чувствовали свою причастность к иудаизму и могли оказывать содействие делам еврейской общины, а также делать щедрые взносы в казну Иерусалимского храма. Иногда даже в целях успешной вербовки таких иноверцев еврейские миссионеры выставляли иудаизм в качестве родоначальника всех языческих религий. Лурье в начале прошлого века называл такой вариант иудаизма «товаром на продажу». Спрашивается, а зачем ортодоксальным евреям нужны такие прозелиты, которые не поняли, что основой иудаизма является единобожие. Лурье отвечает, что народ, живущий в рассеянии, не должен пренебрегать никаким союзником. Конечно, не следует думать, что главной целью прозелитизма было увеличение финансовых поступлений в казну Иерусалимского храма. На первом месте находились соображения политического характера. Полноценные палестинские евреи рассеяния рассматривали прозелитов как агентуру, с помощью которой можно оказывать влияние на власти в интересах местных еврейских общин и финансово-жреческой олигархии Иерусалима.